Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит шестая часть повести «Давид». Однажды в общине была евангелизация. Семья Логманов тоже присутствовала на ней. Евангелист очень много говорил об ответственности. Господин Логман иногда использовал это слово в молитве, поэтому Давид уже знал значение этого слова из словаря. Он хорошо понимал его значение – давать отчет, быть ответственным. Вот что оно значило. Во время проповеди Давид чувствовал в сердце странное медленное движение. Казалось, каждое слово евангелиста было обращено к нему. По окончании проповеди он предложил встать тем, кто хочет перед Богом и людьми признать Иисуса как Господа в своем сердце. Для Давида это было не так легко, но он встал. Его охватили мир и радость. «Господь благословит тебя и тебя!» – слышал он слова евангелиста. «Я хочу после богослужения поговорить со всеми, кто встал!» Сначала он говорил с Лео, потом со Стэнли и Денисом. «Теперь ты!» – сказал он и пожал руку Давиду. «Сколько тебе лет?» 11. «Ты самый молодой и подошел последним, несмотря на то, что встал самым первым. Как тебя зовут?» «Давид Грант». «Ну, Давид, ты чувствуешь себя достаточно взрослым, чтобы сделать такой сложный шаг?» «Я чувствую себя достаточно взрослым, чтобы быть потерянным и быть наказанным за свои грехи, если я умру», — сказал Давид. «Я уже достаточно большой, чтобы отвечать за то, что я сделал, и принять крещение». «Хорошо», — сказал евангелист. «Ты можешь мне сказать, почему ты встал?» «Потому что я хотел, чтобы Иисус простил все мои грехи и сделал меня Детем Божьим. Вы так сказали». «Очень хорошо, Давид. Ты хороший слушатель. А ты уже совершал грехи?» «Да, большие и маленькие». «И ты осознаешь, что Иисус прощает твои грехи, когда ты признаешь и говоришь Ему, что тебе очень жаль, что ты так сделал?» «Да, я уже так сделал». «Когда это было?» «Каждый вечер, когда я ложусь в постель, и теперь, когда я встал». «И ты теперь знаешь, что Иисус простил тебя?» «Да». «Ты из христианской семьи?» «Да, я живу в семье Роберта Логмана. Они хорошие христиане и каждый день молятся». «Они не твои родители?» «Нет», — ответил Давид. «Я...» Он посмотрел по сторонам. «Я никогда не имел своего настоящего дома. Я думаю, что я...» Он помедлил. «Ты думаешь о разрушенных семейных отношениях?» Евангелист склонился и с пониманием обнял Давида. «Но я не знаю этого точно. Это один из моих грехов». Он прикусил губы. Он не хотел говорить этого. «Что ты подразумеваешь под этим?» Голос евангелиста был нежным и добрым. «Для меня невыносимо не знать, откуда я родом». Давид боролся со слезами. «Я ничей сын. Как мне узнать, кто я? Кто-то написал мое имя в записке. Больше я ничего не знаю. Это чувство растет во мне, и тогда я чувствую себя чрезвычайно плохо». «Я понимаю тебя, Давид», — сказал евангелист. — «Люди, у которых ты живешь, добры к тебе?» — «Очень добры». Давид вытер слезы. — «Они относятся к тебе как к сыну?» Давид кивнул в знак согласия. — «Послушай, Давид, если эти люди относятся к тебе хорошо, как к собственному сыну, то и Бог любит тебя намного больше и еще более добр к тебе, не так ли? Теперь ты принял Иисуса как своего личного спасителя и принадлежишь семье Божьей. Теперь ты принадлежишь Ему. Лучшей семьи тебе не найти. Я уже говорил сегодня, Если ты будешь его просить, он всегда даст ответ. Он твой отец, брат, мать и сестра». Улыбка преобразила лицо Давида. «Да, вы это говорили, поэтому я и стал». «И теперь Иисус хочет помочь тебе победить это больное искушение. Он знает твои чувства, мой мальчик». Закончил евангелист и пожал руку Давида. «Я думаю, что у Бога есть большой план по отношению к тебе. Благодаря своим испытаниям ты сможешь помочь многим людям. Я буду молиться за тебя». По дороге домой логманы не говорили много. Когда они были дома, господин Логман сказал: «Сегодня вечером в этом доме большая радость, и на небесах также». Денис поспешил в свою комнату. Госпожа Логман обняла его, поцеловала и прошептала: «Сегодня вечером, мой мальчик, ты совершил самый прекрасный поступок в своей жизни». Огромные перемены. В течение 2 следующих лет произошло много перемен. Конечно же, очень недоставало Лизы. Но она сделала то, что Бог определил большинству молодых девушек. Она основала новую христианскую семью. Кроме того, она жила недалеко и могла часто посещать своих родителей. Следующим покинул дом Денис. Роберт и Роза на протяжении нескольких лет видели, как он отдаляется от их любви и заботы. Его мать пригласила его в Детройт. Таким образом, они могли быть ближе друг к другу. Он быстро нашел работу в Детройте. Семья Логманов провожала его на поезд. «Пожалуйста, напиши нам побыстрее», — сказала госпожа Логман со слезами на глазах. «Мы не хотим потерять связь с тобой, и насколько часто сможешь, навещай нас». «С удовольствием, мама!» — ответил Денис. «Спасибо тебе за твою любовь. Я все помню и ценю, хоть и не часто благодарил тебя. И держи свое обещание, которое ты дал при крещении», — сказал напоследок господин Логман. Его голос был хриплым. «Это единственная благодарность, которую мы ждем. Детройт – большой и суетливый город, но и там есть Бог. Пожалуйста, регулярно посещай богослужение и подружись с верующими людьми. И не забывай, на наших дверях всегда есть звонок». «Спасибо, папа! Я удивлю вас, однажды приехав на собственном автомобиле. Будь здорова, Ханхен! Возможно, когда я посещу вас, ты уже выйдешь замуж». Ханхен покраснела. «Кто знает, может, ты положишь начало этому?» Денис хлопнул Давида по плечу. «До свидания, Давид! Будь усердным и не работай много! Продай мой велосипед и купи себе радио!» «Да ты и сам захочешь покататься на своем велосипеде, когда будешь приезжать домой!» — сказал отец. «Ну, теперь наша семья стала совсем маленькой», — сказала госпожа Логман на следующий день, обращаясь к Ханхен. «Теперь нужно меньше готовить. Но у нас есть еще в доме 2 мужчин». Ханхен всегда была красивой. «Как я благодарна Богу, что ты хочешь связать свою судьбу с таким настойчивым молодым человеком, как Боб», — сказала однажды госпожа Логман. «Ты хорошая, старательная девушка и заслуживаешь хорошего мужа». Ханхен сияла. «Я рада, что Боб тебе нравится. Я не хочу никого другого. Некоторым я уже отказала. Тебе этого не говорили?» «Ты никогда мне об этом не рассказывала». Госпожа Логман наблюдала за примеркой платья Ханхен. «Я думаю, что пальто и ботинки мы должны купить в Ланкастере». Ханхен поцеловала госпожу Логман. «О, милая мама, как ты добра ко мне!» Еще до окончания года Ханхин стала счастливой госпожой Руперт. Господин и госпожа Логман сыграли ей прекрасную свадьбу. Хотя и не было так много гостей, как на свадьбе у Лизы, но бабушка Оверат пришла. Она была очень взволнована. Родственникам Боба и подругам Ханхин едва хватило комнат. На следующее утро мама сказала Давиду: «Может, нам еще взять детей? Как ты думаешь, Давид?» «Я? Но это не мой дом. Я не имею права принимать такие решения». «Это и твой дом, сынок», — поправила его госпожа Логман. «И твое мнение для нас очень важно». «Ну что ж», — сказал Давид, раздумывая, — «если вы хотите еще детей, как я могу быть против этого?» «Это все, что мы хотели от тебя узнать», — улыбнулся господин Логман. «Теперь мы знаем, что ты не эгоист». Он посмотрел на свою жену. «Мы решили, мама и я, продать имение». «Продать?» Давид удивленно смотрел на них. «Да, сынок, ты скоро пойдешь в высшую школу. Тогда тебе придется учиться целыми днями. А здесь очень много работы для двоих, чтобы все содержать в порядке». Давид удивленно спросил: «А куда же мы денемся? Я хотел сказать, что это очень обеспокоило меня». «Ну, сначала мы должны присмотреться. В любом случае поедем туда, где будет лучше всего для тебя». «Для меня?» – воскликнул удивленно Давид. В конце учебного года имение было продано. Господин Логман купил просторный дом с 6 комнатами в Лансвилле, потому что так пожелала его жена. День переселения был уже назначен, как вдруг случилось неожиданное. На рассвете позвонил Боб. Его голос звучал напряженно. «Только что умерла Ханхин». «Ханхин? Умерла?» – воскликнула объятая ужасом Роза. «Мы сейчас же приедем, Боб!» Она была в холле, откуда голос услышали мужчины. «Роберт, Давид, вставайте! Наша Ханхин умерла! Боб только что сказал мне это по телефону! Вставайте немедленно, едем туда!» Это событие глубоко тронуло Давида. Ханхин была ему почти родной, любимой сестрой. Каждое ее слово, каждая улыбка, каждое движение освещали его путь. Он все еще помнил ту первую ночь, когда он испугался длинной лестницы и черной кровати, а Ханхин успокоила и утешила его. Каждый уголок в доме и во дворе напоминал о совместно прожитых днях. Он слышал, как она пела, как она читала, слышал ее радостный смех. Он так ее любил. А теперь она тихо лежала и больше не говорила, не пела. Ханхин, которую он так любил, которая не умела ненавидеть ни одного человека, не стала. Это была первая встреча Давида со смертью. Смерть существует, и жизнь тоже. Ханхин такая молодая, симпатичная, здоровая и счастливая, была срезана, как недозрелая кукуруза. Какая жестокость и несправедливость! И ее ребенок, ее крохотный беспомощный сын, что будет с ним? Кто заменит ему мать? Боб? А может, и он напишет на листке бумаги его имя и отдаст его в детский дом, и тогда никто о нем больше не спросит. Невероятные мысли посещали Давида. Могло ведь такое произойти и с его матерью. А если ее дух встретился с Ханхен? Может, она расскажет его матери, что у него все хорошо? Рассказывают ли люди на небесах такие вещи друг другу? Где же Бог? Разве он прав, допустив, чтобы сердце Боба было разбито, а ребенок остался без матери? «Кто возьмет ребенка?» – прошептал он маме. «Боб сказал, что его сестра. Не беспокойся, Давид», – ответила госпожа Логман и вытерла слезы. «Почему Бог не взял вместе с матерью и ребенка?» «Сынок, Божьи мысли неведомы нам». Слезы снова хлынули ручьем из глаз госпожи Логман. «Он взращивает семьи и делает людей радостными и счастливыми, как нас». Давид шел позади автомобиля. Он хотел побыть один. Он пытался найти причину такой ужасающей несправедливости. Он снова переживал свое первое разочарование и испытывал те же мучения, как будто бы его опять оторвали от тети Лоры. У открытой могилы Давид слушал проповедь пастора. «Смерть – печальное слово. Все мы вздрагиваем при этом. Но для христианина назначена встреча, и для страдающего она означает облегчение. Для служителя Божьего, который был верен до смерти, она – вознаграждение. Но сейчас мы спрашиваем, что может означать смерть для нашей молодой сестры? Ханхен Руперт – счастливая молодая женщина и мать. Перед ней все ее друзья и родные. Друзья, для нас ее смерть означает поражение, для нее – это победа. Она знала Иисуса, и Он знал ее. Она сделала шаг из одного измерения в другое, огромное, светлое. Там находится Бог и ангелы. Мы не должны говорить: «Ханхен умерла». Она ушла в мир Бога, Отца, чье величие не может описать ни один язык. Ханхен никогда не захочет вернуться назад. И все же я слышу ваш вопрос: почему Бог призвал ее? Если бы я был Богом, я бы мог ответить вам: «Боб, возложи все свои заботы на Господа. Возьми все почему, все страхи и отдай их в Божьи руки. Во все времена Он, любящий нас, разрешает все вопросы, если ты веришь Ему. Если мы попытаемся найти ответ сами, ничего хорошего из этого не получится». Давид внимательно слушал эти слова. Они глубоко тронули его сердце. С большой радостью Давид переселился в новый дом в Ланцвилле. «Здесь письмо для тебя», – сказал господин Логман однажды. «Для меня?» Давид спустился на две ступеньки, закрыл за собой дверь и прислонился к стене. «Что? Из Миллерсвилля? Не из Филадельфии?» «Дорогой Давид, я хочу от всего сердца высказать тебе соболезнование. Я знаю, что Ханхен очень поддерживала тебя, а ты ее». Давид почувствовал, как в его сердце зазвучала радость. «С тех пор, как ты переехал в Ланцвилл, мы не можем так часто видеться. Но я постоянно буду молиться за тебя, пока буду жить». «Пока она будет жить, он надеется, что она будет жить так же долго, как и он». «Я буду рада видеть тебя на эти праздники. С сердечным приветом, твоя тетя Лора». Давид еще раз перечитал письмо. Его мысли смешались. Потом он написал на конверте «Мое первое письмо» и положил его в ящик, где хранились все его сокровища. «Я думаю, Лео очень скучает», — сказал однажды во время обеда папа. «Мне тоже его не достает», — ответил Давид. «Но письмо пришло от тети Лоры». «Ах, так!» Больше отец не задал ни одного вопроса. И Давид тоже ничего не объяснял. Разговор перешел на тему работы. «Папа, если ты не будешь против, я хотел бы подыскать работу продавца газет», — сказал Давид. «Хорошая идея», — сказал господин Логман. «Многие успешные бизнесмены именно так и начинали. Кстати, я могу тебе подсказать, как стать финансовым гением. Я вполне серьезно говорю о способах вкладывания денег, пока ты не заработаешь свой первый доллар. Прежде всего, веди книгу о твоих доходах и расходах. Я хотел бы, чтобы для начала ты экономил. Было бы хорошо, если бы ты откладывал десятину от своих доходов в сторону, на миссионерские цели». «О, я уже это планировал», — согласился Давид. «Я видел, что у двух дам, которые живут напротив, сад полон сорняков, и я хотел бы предложить им выпалоть его. Тогда зимой дорога будет чистой». «Подожди, подожди, Давид», — засмеялся господин Логман. «Помедленней, помедленней, иначе ты станешь самым старательным мальчиком здесь. Не забывай, другие тоже хотят что-то сделать». В своем ответном письме Давид использовал обращение «дорогая тетя Лора». Потом он кусал свой карандаш. Уже 2 года преследует его это неприятное воспоминание. Почему этот маленький грех всегда возникает в его сознании и нарушает его мир, особенно на пороге праздника? Как он может признаться ей, не разозлив ее? Он писал, тщательно обдумывая слова. Около 8 часов он закончил, медленно сошел вниз и попросил конверт и марку. «Давид, возьми в ящике все, что нужно». Сестра Лора не могла и представить, как тяжело Давиду дались эти несколько строк. Но она могла легко представить, что письмо переписывали много раз. В некоторых местах бумага была почти стертой. Она читала. «Дорогая тетя Лора, твое письмо так обрадовало меня, но я должен признаться тебе кое в чем, что, возможно, разочарует тебя. Я знаю, что ложь – это грех. Я сказал кое-каким людям, что ты моя настоящая тетя. Я просто очень хочу иметь кого-то родного. Я много раз просил Бога о прощении, но я не уверен, услышал ли Он меня. Пожалуйста, прости меня. Я хотел бы всю жизнь остаться твоим другом. Давид». Не прошло и недели, как Давид получил ответ. Дрожащими руками он открыл письмо. «Милый Давид, если надо, я 1000 раз повторю, что я прощаю тебя. И скажу это еще раз. Да, я прощаю тебя. Бог простил тебя сразу же, с первого раза, когда ты попросил Его об этом. И очень хорошо, что ты признался мне. Тебе больше не стоит беспокоиться. Я хотела бы, чтобы ты был моим настоящим племянником, а я твоей тетей. К сожалению, я должна заботиться о больных детках. Позволь мне сказать, как я счастлива, что ты уверовал в Иисуса. Как у каждого нормального молодого христианина, у тебя будут искушения. Но в такие моменты думай о том, что я за тебя молюсь, как твоя настоящая тетя». Теплый ветер повеял в его комнате. Воздух стал свежим, чистым и пряным. Давид положил письмо и весело запрыгал вниз по лестнице. Несмотря на жаркие августовские дни, работа в саду проходила легче, чем он себе представлял. «Я принесла тебе пить», — сказала пожилая дама. «Большое спасибо, все хорошо». «Ты не должен так напрягаться в такую жару. Можешь получить солнечный удар». Давид засмеялся. «Я думаю, что нет. Мне кажется, что жары больше боится моя работа, чем я сам». «Твой отец, должно быть, показал тебе, как надо работать?» Продолжала она дальше. «О, да, это точно. Я работаю с удовольствием». «У меня есть племянник твоего возраста, но он не хочет заниматься прополкой. Ему хочется играть в мяч или плавать. Его мама не может доверить ему даже самой маленькой работы по дому». «Ты занимаешься спортом?» «Я с удовольствием играю в мяч и плаваю. На нашем дворе я построил трамплин и плот, а здесь у меня еще нет друзей». «В доме напротив живет мальчик твоего возраста. Его зовут Карл Юнкерс. Он хороший мальчик, единственный сын. Хорошая работа». Давид был удивлен. «Вам нравится?» «Конечно, нравится, Давид. Я вижу, ты можешь отличить сорняки от цветов. Ты можешь скосить траву?» «Да, конечно». «Если захочешь пить, приходи». «Хорошо!» – засмеялся Давид, и его смех сопровождал пожилых женщин весь путь домой. Спустя неделю два мальчика впервые встретились на улице. «Привет, меня зовут Карл. Пожалуйста, не называй меня Карлхен, как моя мама. Я уже не маленький мальчик. А ты, Давид?» Давид был озадачен. «А откуда ты знаешь мое имя?» «Моя мама говорила с твоей мамой». Давид посмотрел на открытые двери дома. «Когда они вернулись?» «Вчера вечером». «А где вы были?» спросил Давид. «На западе. Канзас, Миссури, Колорадо. Ты бывал там?» «Нет, я еще никуда не выезжал». «О, тогда ты еще многого не видел». «Нет, но я надеюсь, что у меня все впереди». «Ты уже разносишь газеты?» «Да, я сейчас поужинаю и доставлю газеты». «Ну, тогда до встречи, Давид». «До встречи, Карл». Давид поспешил вверх по ступенькам. «Заходи, когда освободишься. У нас есть новые пластинки». «С удовольствием. Я только выберу время». Настоящий друг. Давид оперся на спинку стула госпожи Логман. «О чем ты думаешь, сынок?» «О мальчике, живущем рядом с нами». «А что с ним такое?» «Он попросил меня зайти к нему, если я захочу». «А ты хочешь?» «А как ты думаешь, мама?» «Ну, я ничего не имею против этого», ответила дружелюбно госпожа Логман. «Но ты же знаешь, что тебе будет тяжело. Ты сегодня много работал». «О, да я не очень устал», — ответил Давид. «Я ненадолго». «Ну хорошо, я надеюсь, тебе понравится». «Спасибо, мама». Давид быстро поцеловал маму в щеку. «Папа, а ты не против?» — крикнул он перед открытыми дверьми. «Ты не против, если я уйду на некоторое время?» Роберт Логман оторвался от газеты. «Конечно нет, если мама разрешила». Роберт медленно сложил газету. «Роза, знаешь, я уже переживал, как Давид будет обходиться без Лео и Стэнли. Но, кажется, он уже нашел себе друга». «Мне кажется, ему нравится здесь. Он с большим усердием разносит газеты, и его работа в саду продвигается. Если он найдет себе друга, это будет замечательно». Роберт откинулся на спинку стула. «А не быстро ли они подружились? Что они за люди, эти юнкерсы?» «Госпожа Юнкерс сказала, что они регулярно посещают церковь, и она хотела бы, чтобы у Карла был друг». «А сколько ему лет?» «Ну, я думаю, лет 14. Он у них не родной ребенок. Они его взяли, когда ему было 6 месяцев». «Усыновили?» «Да. Может, нам снова поговорить об этом с Давидом?» Роберт Логман покачал головой. «Нет, мальчик знает нашу точку зрения. Мы не должны ему напоминать. Однако я хотел бы знать, о чем он думает». «А может, он думает, что однажды найдет своих родителей?» «Он говорил что-нибудь по этому поводу?» «Нет, Роберт, но это не означает, что у него не возникали мысли подобного рода». «Возможно, и лучше, что он этого не знает. Как ты думаешь?» «Я надеюсь на это, но мы должны надеяться на лучшее», — сказала Роза. «Конечно. А если бы ты была на его месте, неужели тебя не интересовало бы твое происхождение?» «А тебя самого?» «Конечно», — ответил Роберт. «Так поступает каждый нормальный ребенок. А Давид умный мальчик. Предположим, он попросит меня помочь ему в этих поисках. Что я должен сказать? С чего же начать?» «Подожди, пока он не попросит. Впрочем, родители Карла погибли в автокатастрофе. Он упал на клеверное поле и чудом остался жив». Роберт встал и прошелся по комнате. «Мальчик всегда знал, что его родители мертвы. Я хотел бы, чтобы Давид знал то же самое о своих родителях». «Роберт!» Госпожа Логман бросила укоризненный взгляд на мужа. «Я хотела бы того же, но не говорю об этом вслух. Нам должно быть стыдно». «Да, милая, нам должно быть стыдно. Не легкомысленный ли этот Юнкерс, что он так быстро подружился с Давидом? Они едва знают друг друга, а он уже пошел к ним в гости. Они могут говорить там обо всем. Что-то слушают, у них есть радио или проигрыватель. Возможно, Давид придет домой и захочет того же». «Он не может желать плохого. Мы должны приобщить Давида к хорошей музыке». «Да, хорошая музыка. Ты слышишь это? Ты сказала «хорошая музыка».» «Да, у нас нет бананов», – звучала пластинка. «Ты уже слышал это?» – спросил Карл. «Нет», – ответил Давид. «Пожалуйста, сделайте немного потише», – крикнул господин Юнкерс. «Конечно, папа!» «Он не любит эту пластинку», – прошептал Карл Давиду. «Немного дальше переставим. Я хочу послушать», – сказал с нажимом Давид. «Я не хочу ее слушать, но для тебя могу включить. Эта музыка навевает чудные мысли. Ты поймешь, о чем я говорю». Давид сидел как очарованный. Его глаза блестели. «Это мне нравится намного больше. Если твой папа не будет против, я хотел бы еще раз послушать». «О, ее папа разрешает слушать. Но ты не заметил кое-что?» Карл засмеялся. «Пахнет жареной кукурузой. В твою честь. Мама хочет показать, как тебе рады здесь видеть». Вошла улыбающаяся госпожа Юнкерс. В руках она держала по вазе, наполненной жареной кукурузой. «Мальчики, у меня кое-что есть для вас». «Вот это да!» — воскликнул Карл. «Большое спасибо», — сказал Давид. «Надеюсь, вы не очень устали и не ради меня одного это затеяли». «Конечно нет, Давид», — ответила дружелюбно женщина. «Я просто знаю, что любят наши мальчики». Давид засмеялся. «Наши мальчики?» «Я тоже принадлежу к ним», — отозвался господин Юнкерс. «Не забывай этого. Я тоже с удовольствием ем кукурузу». «Мы хотели бы поесть в моей комнате», — сказал Карл. «Я хотел бы показать тебе мои модельки корабля. Это мое увлечение. В дождливые дни, когда я не хочу играть в мяч, я строю корабли. Эти два уже готовы. А сейчас я работаю над этим большим. Ты тоже чем-нибудь увлекаешься?» «Конечно», — ответил Давид. «Но мне больше всего нравятся самолеты. Один уже наполовину готов». «Да ты что? Я хотел бы посмотреть». «А ты приходи когда-нибудь вечером ко мне». «Давид, ты у родителей один?» «Нет, один ребенок умер. Потом у нас еще есть Лиза, она замужем. Я их не родной сын». «Да? А как долго ты живешь у них?» «С 3 лет». «А где же твой родной дом?» Давид пожал плечами. «Я?» Он замялся. «Мой дом здесь, Карл». «Я тоже так думал раньше. А откуда ты родом?» Давид снова замялся. «Я не могу этого сказать. Если бы я только мог знать, госпожа Салами сказала, что тебя тоже взяли». «Да, но меня усыновили». «Давно?» «Ну, я уже даже и не помню. Я тогда еще был совсем малышом. Мои родители умерли. Здесь мои мама и папа. А твои тоже здесь?» «О, конечно», — ответил Давид. «Но я еще помню тетю Лору из детского дома». «Знаешь, как это ужасно не знать, живы твои родители или нет. Я знаю только свое имя и больше ничего». Карл смотрел на Давида. Тот ел кукурузу. «Карл, ты не скажешь никому, что я хочу все узнать?» «Нет, хотя бы потому, что ты этого не хочешь. Я очень рад, что у тебя есть хороший дом. А чем занимается твой папа?» «У него было свое имение, а с тех пор, как мы поселились здесь, он работает плотником. Папа большой умелец, он может почти все. Если ты придешь ко мне, я покажу тебе, что он смастерил для меня. А чем занимается твой папа?» «Он работает продавцом в магазине скобяных изделий. А кем хочешь стать ты? Ты хочешь пойти в высшую школу?» «Да, но я пока не знаю, что я буду делать дальше». Давид подошел к двери. «Я должен идти». Еще до начала школьного года Давид и Карл стали близкими друзьями. Но они не всегда бывали вместе, так как у Давида было много работы в саду, которую он охотно брал на себя. Когда он заканчивал разноску вечерних газет, они часто вместе играли в мяч, в другие игры или слушали пластинки. Все больше и больше Давид доверял Карлу свою тоску и свои тайные опасения. Казалось, Карл проявлял внимание. Только свое ужасное открытие, что он незаконно рожденный, он не мог доверить никому, кроме Лео. Несмотря на то, что теперь они с Лео не учились в одной школе, почти каждое воскресенье они виделись в общине. Раз в месяц Лео обязательно приглашали на обед в семью Логманов. «Лео, заходи!» — сказал Давид однажды в воскресенье. «Я хочу тебе кое-что показать. Посмотри там, на комоде». «Радио!» — воскликнул удивленно Лео. «Дела идут замечательно, не так ли?» «Конечно!» Давид включил аппарат. «Слушай, музыка оркестра, что ты скажешь на это?» «Великолепно, просто великолепно! Откуда у тебя этот аппарат?» Давид просиял. «Я сам заработал. Кроме того, я еще продал велосипед Дениса. Он ему больше не нужен. У него теперь есть собственный автомобиль. Он ездит на Форде. Отец так думает». «Ну, послушай, Лео, какая красивая музыка!» «Да, я могу ее слушать целый день. Я бы тоже хотел иметь радио». «Но родители считают, что я не должен из-за радио забывать о своих школьных занятиях, слушать все подряд и включать радио после 10 вечера. Я обещал это». «Многовато, не так ли?» «Ну да, действительно, слишком много». «Я не хочу, чтобы мои мама и папа разрешали мне делать все, что мне захочется. Иногда у меня возникают такие странные мысли», — засмеялся Давид. «Но ты же не думаешь, что они слишком строги с тобой?» «Конечно же нет. Я просто хотел бы иметь проигрыватель, такой, как у Юнкерсов. Но папа думает, что это пока очень дорого. Еще нужны и пластинки». «Но однажды у меня все-таки будет свой проигрыватель, когда я буду сам себе хозяин. Тогда он будет у меня самый лучший, который только есть». «Идите кушать!» — позвал с лестницы господин Логман. «Вы проголодались?» «Мы идем!» — крикнули мальчики и сбежали вниз по лестнице. В начале мая следующего года Роберт тихонько постучал в двери Давида. «Войдите!» Давид читал книгу по биологии. «Что, отец?» «Сынок!» Роберт подошел к радио. «Ты можешь сделать немного потише? Тебе действительно так нравится эта музыка?» «Ну да, папа, кое-что нравится. Ты имеешь что-то против?» «Да, я немного удивлен. Я думал, ты будешь учиться. А также я думал, что тебе больше нравится христианская музыка. Ты можешь во время учебы слушать радио?» «Выключи его вообще, отец. Ты прав». «Меня просто удивляет, что ты так увлекся этой музыкой. С тех пор, как ты пошел в высшую школу, тебе надо больше учиться». Давид откинулся на спинку стула и скрестил обе руки на затылке. «Ну что ж», — начал медленно он, — «то, что я здесь учу, приводит меня в некоторое замешательство намного больше, чем эта музыка». «О чем ты говоришь, сынок?» «Ну, папа, я не знаю, как я должен об этом говорить. Я уже больше не знаю, во что после всего этого я должен верить». «Что?» – удивленно воскликнул Роберт. «Я не понимаю тебя. Выражайся яснее». Он склонился над столом и пристально посмотрел в лицо Давида. «Папа, здесь представлено учение, которое называется «Теория эволюции».» Последовала долгая пауза. «Теория эволюции?» – спросил Роберт. «Ты говоришь об учении, которое утверждает, что мы все произошли от обезьяны?» «Да, отец, так написано в этой книге. С начала этого года мы изучаем это. Мне уже даже надоело». «Но ты никогда раньше не рассказывал об этом». «А почему я должен был тебя беспокоить? Это просто мои мысли. Завтра мы должны сдавать работу об учении Ламарка и Дарвина. Учение Дарвина считается самым правдоподобным». «Правдоподобным?» – заинтересовался Роберт. «Ну да, папа, я должен сдать свой экзамен». «Да, конечно, но вначале ты сказал, что не знаешь, во что тебе верить. Это очень серьезно, Давид». «Пожалуйста, папа, не принимай это так близко к сердцу. Я не должен был тебе этого говорить». Роберт прошелся по комнате. «Ты должен был мне раньше об этом сказать. Я упустил из виду, что этот яд так быстро распространяется. Я хотел выбрать день, чтобы поговорить с тобой об этом. Прочитай мне отрывок из твоей книги». Давид услышал испуганный тон в голосе отца. «Да, отец». Давид начал читать. «В пользу теории эволюции накопилось все больше доказательств, вследствие которых все существующие жизненные формы возникли из более примитивных форм жизни. Лишь немногие исследователи еще придерживаются той точки зрения, что живые существа тех же самых видов были созданы по отдельности. Современные ученые отвергают точку зрения Библии о том, что человек был создан высшей сущностью или Богом. Мы имеем достаточно доказательств того, что все жизненные формы, растения и животные, живые или погибшие, высшие или низшие и, наконец, человек, развились в результате долгих промежутков времени из ранее существующих, более примитивных видов. Мы исследовали и сравнили свыше 3 миллионов видов различных жизненных форм, чтобы подтвердить эту теорию. Еще есть ученые, которые придерживаются более традиционной версии, но мы не будем останавливаться на этом. «Сынок», — голос Роберта ослаб. Он твердо положил свою руку на плечо мальчика. «Ты не можешь подарить свою веру этому безбожному учению, которое не совсем доказано и не совсем научно. Ряд верующих ученых-натуралистов считают приведенные в этой книге доказательства научно необоснованными». Давид был абсолютно растерян, а потом сказал: «Я не могу с этим согласиться, отец». Он закрыл книгу. «Меня страшит мысль, что ты, мама, Лео или тетя Лора произошли от обезьяны или головастика. Но...» Неожиданно он встал и оперся на спинку стула. «Для меня самого это ничего не значит». «Не значит? А для нас?» Давид не ответил, он посмотрел под ноги. «Мы должны подробно обсудить это дело, сынок». Давид посмотрел на него. «Сегодня вечером?» «Прямо сейчас. Почему ты не доверился мне раньше?» «Ну, отец...» Давид закусил губы и посмотрел виновато. «Возможно, мне надо было это сделать. Но мы с Карлом хотели сами разобраться во всем этом. Мы не хотели никому приносить проблем». «Давид, но это же подрывает веру в Иисуса и в Слово Божье. Карл учится в твоем классе? И вы хотели обсудить это вдвоем?» «Да, а что не так?» «Но ты же сказал, что у тебя голова идет кругом. У него, очевидно, тоже». «Папа, сядь, я хочу тебе все объяснить». «Это так, как нам узнать, кто прав?» «Давид!» – позвала Роза. «Карл хочет знать, сможешь ли ты выйти к нему?» Давид посмотрел на отца разочарованно. «Мне очень жаль, мама», – ответил он. «Скажи Карлу, что я позже зайду к нему. У меня есть еще работа». «Благодарю тебя, сынок», – прошептал Роберт. «Надеюсь, Карл не рассердится на тебя». «Ничего, папа, обида пройдет». «Скажи мне еще одно, Давид. Тебе этот вопрос раньше приходил в голову?» «Иногда. А что?» «Ты можешь мне сказать, почему и когда это было?» Давид покачал головой. «Нет». «Тебе было все равно, во что я верю, Давид?» «Нет, папа, конечно же нет». «Тебя не беспокоит вопрос, откуда мы произошли, сынок?» «Нет, папа». «Но почему?» «Потому что для меня будет лучше придерживаться твоей веры». «Почему, Давид?» «Потому что это делает счастливым и довольным тебя». «Только поэтому?» «Ну, еще потому, что ты убежден в том, что это единственно правильная вера. Ты веришь этому, и это делает тебя счастливым». «И что?» «Ну, папа, если ты веришь, что Бог сотворил первых людей, значит, ты веришь и в то, что Он создал твоих предков». «А дальше?» «А значит, и тебя. И ты считаешь это особенно важным». Давид опустил руки. «Ты имеешь право на существование, твоя жизнь имеет смысл. Возможно, ты находишь все это комичным, что я бестолково объясняю». «Сынок, ты замечательно все объяснил. Я так рад, что зашел к тебе сегодня вечером. Ты как раз стоишь перед проблемой, которая рано или поздно возникает у каждого молодого человека». «И если Богу будет угодно, чтобы ты жил под моим надзором, я с удовольствием принял бы участие во всех твоих проблемах, естественно, если ты мне позволишь. Я хотел бы тебе помочь в познании того, что Бог не нуждается ни в каких доказательствах. Человек может написать миллионы книг о том, что людей создал не Бог, но он никогда не сможет доказать этого. Библия – истина, и Бог не может лгать. Я не теолог, Давид, но я просто верю, что Библия – это непогрешимое Слово Божье. Земля и небо пройдут, а Божье Слово – никогда. И определенно Авраам, Моисей, Давид, апостол Павел и Иисус были рождены для великой цели. А также сестра Лора, Мелвин Колб, Карл, мама и ты, Давид Грант. Ты! Роберт пожал руку Давида. Мягкий свет проник в беспокойные глаза Давида. Сынок, может ли то, что ты только что прочитал, занять место в твоей жизни и влиять на тебя? «Конечно нет, отец, если я с этим не соглашусь!» Лицо Давида пылало. Он подошел к двери. «Я только спрошу Карла, чего он хотел?» «Как ты думаешь, Давид, может и с Карлом об этом поговорить?» Давид схватил своего отца за руку. «О нет, пожалуйста, нет!» «Почему нет?» «Карл не захочет об этом говорить. Я знаю, его родители говорили с директором о том, что лучше забрать его из школы. Пожалуйста, папа, не вреди Карлу!» «О, значит, вы уже давно об этом говорите?» «Почти ежедневно. Мы же учимся в одном классе!» Давид почувствовал на своих плечах руку отца. «Послушай, сынок, если бы я никогда не верил в вечное, святое, одухотворенное Божье Слово и в то, что Бог определил цель для каждого человека, то я бы повременил с этим сегодня. Но мама и я находимся под Божьим руководством с того дня, как ты пришел к нам в дом». Давид молчал. Нежное тепло и глубокое чувство благодарности овладели им. Его глаза светились. «Папа, я никогда не знал, что ты можешь так говорить!» Роберт улыбнулся и сказал: «Если ты не против, я хотел бы остаться, чтобы поговорить с твоим другом Карлом. Я не хочу, чтобы хоть один из вас сомневался в Боге». Давид согласился. «Хорошо, папа!» Роберт указал на Библию на полке над кроватью Давида. «Я надеюсь, ты будешь читать ее дальше?» Давид покраснел. «С сегодняшнего дня, папа, ежедневно!» Потом он помчался вниз по лестнице. Спустя несколько месяцев госпожа Юнкерс беседовала с Розой у садовой изгороди. «Вы просто не поверите, какое влияние производит ваш сын на нашего Карла!» «Что вы имеете в виду, госпожа Юнкерс?» «Пока вы сюда не переехали, он жил своей жизнью. Сейчас он изменился. Как только приходит вечер, я должна знать, где находится мальчик. Если он играет с вашим мальчиком в мяч, я знаю, что он в хорошем обществе. Он вовремя приходит домой. Кроме того, он стал намного вежливее. Библия лежит рядом с его кроватью. Значит, он читает ее. А вчера он мне рассказал, что они с Давидом долгое время путались в теории эволюции. Вы знаете об этом, госпожа Логман?» «Да, но не все. Давид рассказал об этом моему мужу, и он многое объяснил ему. Молодым людям необходимы основы того, во что они верят». «Ах, госпожа Логман, я была почти шокирована. Надеюсь, теперь Давид все понял. Карл верит в то, во что верит Давид». «Да, госпожа Юнкерс, я тоже одобряю дружбу Давида с Карлом. Мы рады, что он нашел хорошего друга. Мы не знаем, что еще может прийти в голову Давида. Серьезные родители не могут не понимать, насколько важно хорошее воспитание». «Я тоже так думаю, госпожа Логман. Вы и ваш супруг определенно имеете хорошее влияние на Давида». «Я тоже на это надеюсь, госпожа Юнкерс. У меня в духовке жаркое. Пожалуйста, извините меня». Филадельфии. Роза открыла Давиду дверь. «Ты немного припозднился, сынок?» «Да, мама, тренировка затянулась». «Завтра вечером в 6:30 нас пригласили в детский дом. У сестры Лоры день рождения, а Лав и Лиза тоже будут там». «Сестра Лора». Давид представил себе ее лицо. Казалось, она смотрит на него. «А может, она тоже думает о нем?» Давид плотно закрыл за собой дверь. Он достал из своего ящика письмо сестры Лоры. «Если надо, я 1000 раз буду писать, что я простила тебя. Да, я прощаю тебя. Бог простил тебя сразу же, с первого раза, когда ты попросил его об этом. Как у каждого нормального молодого христианина, у тебя будут искушения». Давид глубоко вздохнул. «Как у каждого нормального молодого христианина, у тебя будут искушения. Но в такие моменты думай о том, что я за тебя молюсь, как будто бы я твоя настоящая тетя. О, Господь Иисус, прости мне мои грехи! Я грешен в том, что не до конца верю. Ты знаешь, Господи, о чем я думаю. Я не могу все описать словами. Помоги мне жить праведно. Я не хочу опозорить папу, маму, тетю Лору, моих собственных родителей, если они у меня действительно есть». Давид открыл свою Библию и прочитал. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду вечно славить Его». Давид почувствовал облегчение, прочитав эти слова. Кто-то неслышно подошел к дверям. «Давид, это мама. Я принесла тебе чай». Давид подбежал к двери и широко открыл ее. «Спасибо, мама. Ты действительно так много заботишься обо мне». Он поцеловал ее в щеку. «А как же может быть иначе, сынок? Ты же у нас теперь единственный. Ну, пей свой чай, пока он еще горячий, а потом ложись спать». На следующий вечер Давид пришел домой после разноски газет с зеленым перемотанным пакетом. Он осторожно поставил его на стол. «Мама, это для тети Лоры. Узамбарская фиалка. Как ты думаешь, ей понравится?» «Она будет очень рада, Давид. Ну, ты готов через 10 минут?» «Я почти готов». Это был замечательный праздник. Все было прекрасно. Стол накрыли в жилой комнате Колбов. Как всегда, тетя Лора нежно улыбалась ему. Каждый раз Давид улыбался ей в ответ. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 6-я часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует, и мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. На земле унылой я только странник, но тобой хранимый я твой избранник. Ты, Спаситель, видишь, часто страдаю, но твердо знаю, я тобой хранимый. Ты ведь знаешь, Отец Небесный, как страдаю в хижине телесной, но с твоей силой буду невредимый. Ты лишь единый, верен до кончины. На пути суровом трудностей много, этой дорогой я иду в оковах. Ты моя защита, ты мой хранитель, в тебе сокрыта вечная обитель. Ты ведь знаешь, Отец Небесный, как страдаю в хижине телесной, но с твоей силой буду невредимый. Ты лишь единый, верен до кончины. На земле унылой я только странник, но твой избранник, я тобой хранимый. Ты, Спаситель, видишь, часто страдаю, но твердо знаю, ты меня поднимешь. И хоть трудно мне в борьбе жестокой, ты поможешь, верю я глубоко. Верен ты в слове, что рукой поддержишь, в онный день славы душу не отвергнешь. Ты ведь знаешь, Отец Небесный, как страдаю в хижине телесной, но с твоей силой буду невредимый. Ты лишь единый, верен до кончины.